Вчера в Куриоз она сказала Тануэ: «Мне надо поговорить с тобой в спокойной обстановке. Можно я завтра зайду к тебе домой?» Разумеется, на то была серьезная причина, а именно фраза Тануэ: «Сатоми, я слышал, что Кунио Такадзаки был здесь постоянным клиентом. Более того, он тебе покровительствовал. Так вот почему ты его...» Раз он уже так много знает, продолжать обманывать его затруднительно. Если опять сглупить и оставить без внимания, он чего доброго проболтается полиции, тогда будет еще хуже. Надо одним махом разрубить этот узел. Вот почему она напросилась к нему в гости. «Принес?» — спросила Сатоми, держа в руке чашку. «Что? Сам знаешь что?» «Ах, да!» — Тануэ кивнул и встал, ушел в сторону прихожей. Сатоми распечатала принесенный пакетик со снотворным и поспешно высыпала в чашку Тануэ. Белый порошок тотчас растворился. Лекарство ей дал один из постоянных клиентов ресторана. «Принес, как обещал. Вот, гляди». Тануэ вернулся с большой спортивной сумкой. «Сегодня рано утром пошел на завод и тайком утащил». «Извини, что я причиняю тебе такие хлопоты». «Никаких проблем». «Но что ты хочешь проверить?» «Тебе не о чем беспокоиться. Полицейские никогда не догадаются, что эта штука — грозное оружие», — весело сказал Тануэ. «Было бы хорошо, если бы так». «Да не волнуйся же. Если я не проболтаюсь, будь уверен, никто не узнает. А я на твоей стороне. Я считаю, что этот мужик, мучивший тебя, достоин смерти. Ведь он был мерзавцем, правда?» «Ну да. Ничего ужасного в том, что он умер. Человек с гнилым сердцем достоин того, чтобы причиной его смерти стала сгнившая кожа», — сказал Тануэ, с аппетитом прихлебывая чай. Глава 10. «Так, значит, это был ультразвук». Сжимая руль, Кусанаги поглядел в сторону своего соседа, а они направлялись на завод Тодзайденки. «Да, ультразвуковые волны», — Югава продолжал смотреть вперед. «Это странное пятно — результат воздействия ультразвуком». «Разве ультразвук на такое способен?» «Зависит от того, как использовать. Ты же слышал о лечении ультразвуком, так что в умелых руках он может приносить человеческому организму пользу, а при неправильном применении обращается в грозное оружие». «Именно так», — кивнул Югава. «Ультразвуковые волны, распространяясь в воде, создают зоны отрицательного давления, образуя пузыри и пустоты. Потом давление резко меняется с отрицательного на положительное, и пустоты сжимаются с мощнейшим ударным эффектом. Используя этот эффект, возможно обрабатывать драгоценные камни и сверхтвердые сплавы». Он достал брошь. «Эта кремниевая шайба, без сомнения, обработана с помощью ультразвука». «Никак не могу поверить. Неужели у ультразвука такая ужасающая сила?» «Чудовищная», — сказал Югава. «Лечение ультразвуком — это, так сказать, массаж с помощью многократно повторяющегося давления, но я слышал, что продолжительное время направлять ультразвук в одно место крайне опасно. Говорят, что по ошибке можно пробить сердце насквозь. Даже нервы может парализовать при неумелом обращении». «А привести к омертвению клеток кожи?» «Не исключено». В ответ Кусанаги с досадой хлопнул по рулю. «Если ты все это знал, почему раньше не догадался?» «Не говори ерунды. Я не мог представить, что у кого-нибудь под рукой может оказаться такая специфическая вещь. Я плохо представляю, как это устройство выглядит. Но что конкретно сделал преступник?» «Это всего лишь мои домыслы», — начал Югава. «Но, думаю, он приблизил рожок прибора, предназначенного для обработки ультразвуком, к груди, лежащей в воде жертвы». «Рожок?» «Вибрирующая часть инструмента». «Неужели с этой штукой так легко обращаться?» «Насколько я знаю, существует портативный величиной с обычный фен. К такому аппарату присоединен провод, который подключает к блоку питания». «Блоки питания тоже бывают разные. Есть размером с маленький переносной сейф». «Все-то он знает», — с невольным уважением подумал Кусанаги. «Ну хорошо, приложил рожок к груди. И что дальше?» «Нажал на кнопку, и все», — сказал Югава. «Возле рожка закипели пузыри, а они соприкоснулись с грудью жертвы. В тот же момент ультразвуковые волны прошли по воде, по коже, крови и достигли сердца. Мощная ультразвуковая вибрация парализовала сердце». «Мгновенно?» «Думаю, много времени на это не надо». «Вот, появилось еще одно ужасное орудие убийства», — подумал Кусанаги, покачав головой. Когда прибыли на завод, Кусанаги направился прямо в цех опытного производства. Еще раньше он, справившись по телефону, убедился, что Онодера сегодня на месте. «Ультразвук? Онодера перевел глаза с Кусанаги на Югаву. «У вас должны быть станки, на которых возможно обработать вот это», — сказал Югава, показывая брошь. «Кремниевая подложка для сенсора давления», — сказал Онодера, внимательно разглядывая брошь. «В ней пробито множество миллиметровых отверстий. Да, теперь вижу, это действительно сделано с помощью ультразвука». «У вас имеется такой станок?» «Да, вон там, идемте». Кусанаги и Югава поспешили за бригадиром. «Вот он». Онодера ткнул пальцем в станок для ультразвуковой обработки, закрепленный в баке с водой. Кончик рожка был снабжен большим количеством иголок, чтобы одновременно проделывать множество отверстий. «Нет, не этот. И блок питания слишком громоздкий, такой не унесешь», — прошептал Югава, после чего спросил Онодеру, «а других нет?» «Ну почему же? Всякие есть. Сварочный станок, шлифовальный. А есть такой, который можно держать в руках?» «Держать в руках?» — Онодера почесал голову поверх кепки. «Этот, что ли, есть?» «Ну-ка», — Онодера посмотрел на стальную полку. На ней лежали измерительные приборы и какие-то картонные коробки. «Удивительно!» — он покачал головой и спросил у стоящего рядом рабочего, «мини-ультразвук куда-то унесли?» «Нет, на месте», — молодой рабочий посмотрел на полку. «Странно, он должен быть здесь». «Кто у нас за него отвечает? Таноуэ?» «Да». «Таноуэ?» — переспросил Кусанаги. «Сюити Таноуэ?» «Вы его знаете?» — удивленно обернулся Онодера. «Да, немного». Кусанаги помнил, что это имя упомянуло Мияко Хосимото, когда рассказала о парне, влюбленном без взаимности в Сатоми Найту. «Именно Таноуэ работает с этим устройством?» «Да, он лучше всех умеет с ним обращаться». «А где он?» «Сегодня у него выходной». «Выходной?» У Кусанаги в груди зашевелилось неприятное предчувствие. «Вы знаете, где он живет?» Глава 11. Сюити Таноуэ начал позевывать. «Странно, что это меня вдруг сморило? Может, приляжешь?» — предложила Сатоми. «Нет, все в порядке», — сказал он и вновь зевнул. «Обойдусь». «Если так сильно хочется спать», — Сатоми взглянула на него из-под лобья, — «советую принять ванну». «Ванну?» «Да, думаю, сон сразу как рукой снимет. К тому же», — Сатоми демонстративно нахмурилась, — «от тебя потом попахивает». «Неужели?» — Таноуэ понюхала себя под мышкой. «Ну же, иди в ванную», — повторила Сатоми. «Сегодня наверняка есть горячая вода». «Да, наверное», — Таноуэ поднялся и, пошатываясь, пошел, вошел в ванную и тотчас вышел, видимо, отвернул кран с горячей водой. «Сколько понадобится времени наполнить ванну?» «Минут 15», — ответил Таноуэ, опустился на циновки и тотчас стал клевать носом. Сатоми, усевшись на подушку, приготовилась терпеливо ждать. Вскоре Таноуэ крепко уснул.